Глава 18. Горновитая палата встретила меня гулкой тишиной и запахом воска. Бояре в тяжелых шубах сидели вдоль стен на массивных дубовых лавках. Пустые места, где еще недавно были шуйские и другие, служили молчаливым напоминанием о том, как быстро может все поменяться. Я прошел на свое место на лавке. Рядом, за отдельным столом, уже расположился Ян Бучинский, с пером наготове. Его присутствие здесь заставило многих бояр удивленно вскинуть брови. Это была моя молчаливая воля. Этот человек мой, и он под моей защитой. «Бояре», — начал я. Похороны государя прошли достойно. Москва проводила его в последний путь с честью. И я перекрестился, а следом за мной и остальные. Я видел в их глазах облегчение. Первый и самый страшный этап между царствия был пройден без крови. Теперь они ждали, что я скажу дальше. А теперь к делу, ради которого я вас созвал. Пока мы здесь наводили порядок, на юге подняла голову новая смута. Я сделал паузу, и в наступившей тишине мои слова прозвучали, как удар грома. На Москву движется войско. 3000 казаков. Во главе их стоит вор и самозванец, именующий себя царевичем Петром, сыном покойного государя Федора Иоанновича. Они уже подошли к Нижнему, пытались взять город приступом, который был отбит. Теперь они держат город в осаде и жгут окрестные земли. По палате прокатился гул возмущения, смешанный с откровенным недоумением. — Что за небылица! — выкрикнул кто-то. — Какой еще царевич Петр? У государя Федора Иоанновича не было сына, лишь дочь Феодосия. И та во младенчестве приставилась. Какие воры! В петлю их! Я дождался, пока шум утихнет. Вперед подался князь Воротынский. Андрей Владимирович, — произнес он медленно, — говорят, будто этот Петр идет не по своей воле, а по зову покойного государя Дмитрия. Ну да, он слышал вчера слова гонца, вот и решил узнать, что я думаю по этому поводу, — мелькнула в голове мысль. Тишина стала тяжелой, полной сомнений. Вопрос был задан. Я видел, как загорелись глаза у некоторых бояр. «Вот он, момент истины», — подумал я. «Простое отрицание, о котором я вчера думал, будет не совсем верно». Бучинский знает правду, и не он один. Письмо, опять же, у самозванца есть, и люди, которых послал царь. Это надо чем-то крыть. Нужно все перевернуть и использовать себе на пользу. На моих губах появилась горькая усмешка. — Правда? — переспросил я, обводя бояр тяжелым взглядом. — Ты прав, князь. Есть в этих слухах доля правды. Я видел, как вытянулись их лица. Бучинский замер, перестав скрипеть пером. «Покойный государь Дмитрий действительно знал об этом воре», — продолжил я, наслаждаясь эффектом. «И он действительно признал его и позвал к себе. Государь хотел выманить этого дурака с его казачьей ватагой, чтобы не гоняться за ним, а взять здесь и повесить, как собаку, за вранье его. И что посмел себе именовать так? Да вот только смерть его помешала довести замысел до конца. Умен и хитер был Дмитрий Иоаннович, и я перекрестился. А теперь этот вор, пользуясь государевой хитростью, пытается выдать ее за милость». По палате пронесся вздох облегчения, а затем восхищение. Я видел, как они обмениваются взглядами. Они поверили. История была дерзкой, логичной и, главное, позволяла всем сохранить лицо. Она выставляла покойного царя хитрым стратегом, а меня — его достойным преемником. «Съели», — с холодным удовлетворением подумал я. «Теперь эта история — официальная правда. И любой, кто посмеет ее оспорить, будет не только моим врагом, но и противником хитроумного замысла покойного государя». «Так поможем же покойному государю довести его дело до конца!» — зычно крикнул князь Адоевский. «Собрать войско и удавить змееныша!» «Верно, в поход!» — поддержал его Хованский. Решение было принято. Я повернулся к дьяку Власеву. «Афанасий Иванович, сколько у нас войска в Москве?» — Стрелецких приказов 12, общей численностью до 10 000, — отрапортовал он. — До конницы со служивыми 1 003 собрать можно будет. — 13 000, — прикинул я, — но всю эту ораву из Москвы не уведешь. Оставлять за спиной столицу без сильного гарнизона — самоубийство. Нужно достаточно сил, чтобы разбить казаков наверняка, но не более. «Хорошо. Москву оголять нельзя. Поход возглавлю я сам. Со мной пойдут 3 000 стрельцов и 1 500 всадников. Этой силы хватит. Правой рукой моей в походе будет князь Воротынский, одним из воевод князь Рубец-Масальский». Я обвел взглядом думу. Все молча кивали, одобряя. «А как же быть с грамотами обличительными?» — спросил кто-то. «Напишем, — решил я, — но не как оправдание. Объявим Петра вором и разбойником и назначим награду за его голову». «И еще, бояре, — добавил я, — грамоты о созове Земского собора еще не разосланы, хоть мы и вели об этом речи. Пора бы и дату назначить». После недолгого обсуждения решили созвать Земский собор на конец июля. Как раз пока доставят, пока народ выберут, там и прибудут. Бояре, гудя как потревоженные улей, расходились из грановитой палаты. В их глазах я видел разное. Облегчение, страх, восхищение моей дерзостью, а у кого-то затаенную зависть. Но никто не сомневался. В Москве есть власть, и у этой власти есть воля. Кивком я подозвал тех, кто был мне нужен. Воротынский, Власев, Хованский и Волынский. Поняв знак, отделились от толпы и молча последовали за мной и моими родичами в кабинет. Дверь за нами закрылась, отсекая шум и суету. Здесь, в тишине, атмосфера была иной. Не показной, а деловой. Я не стал садиться, прошелся по комнате, собираясь с мыслями. Все смотрели на меня, ожидая продолжения. «Дума свое слово сказала, теперь дело», — начал я, останавливаясь у стола. «Я ухожу с войском, но Москва не может остаться без твердой руки. На время моего отсутствия вся власть в городе и приказах будет в руках Боярской думы, но истинно оставляю Москву на вас». Я обвел взглядом. Это был мой регентский совет, и каждый в нем должен был знать свое место и свою задачу. «Афанасий Иванович», — обратился я к Власеву, — «ты голова. Казна, грамоты, человитные, торговые дела — все на тебе. И чтобы в мое отсутствие никто казну не растащил, спрос с тебя будет строгий». Опытный дьяк поклонился. Его лицо было серьезным и сосредоточенным. Он понимал, какой груз и какое доверие на него возложили. «Иван Андреевич, Матвей Григорьевич», — я повернулся к Хованскому и Волынскому, — «на вас порядок в городе и окрестностях. стрелецкие полки, что остаются, дворянская конница, дозоры на дорогах. Все под вашим началом. Чтобы ни один тать, ни один смутьян не посмел поднять голову, пока мы воюем с врагом внешним. Не говоря уже о ляхах. А еще, с холодной усмешкой подумал я, чтобы вы приглядывали друг за другом. Два знатных воеводы с равной властью. Ни один не даст другому усилиться сверх меры. А лучшая стража от измены — это чужое честолюбие. Наконец я посмотрел на деда. А ты, деда, будешь моими глазами и ушами здесь. Если кто из бояр удумает интригу плести или приказ мой исполнять нерадиво, оскалился я. Дед Прохор не кланялся. Он лишь раз медленно кивнул, и в его суровом взгляде я прочел, что он все понял. Бояре тоже все поняли. Формально власть была у них, но окончательное, не подлежащее обсуждению решение оставалось за моим дедом. Вряд ли князьям и дьякам это понравится. «Теперь, когда столица в надежных руках, — заключил я, — можно готовиться к походу. Получив приказы и назначения, народ поспешно покинул кабинет. Их шаги гулко разносились по коридору. В них слышались и решимость, и скрытая тревога. Я проводил их взглядом, а когда дверь закрылась, в палате остались только самые близкие — дед и дядя. Атмосфера тут же изменилась, стала менее официальной. Я подошел к деду, который молча стоял у окна. «Я ухожу с войском на юг», — сказал я тихо. «Поход может затянуться. А здесь, в подклете, сидит Василий Шуйский. Змея, которой лишь придавили голову, но не отрубили». Дед молча кивнул. Он все понимал без лишних слов. «Пока я на войне, здесь остаются и шуйские, и мнишики», — продолжил я, понижая голос до шепота. «Оставлять за спиной такую угрозу — безумие!» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Как только войско выйдет из Москвы, с Василием Шуйским нужно кончать. Тихо, в подклете, чтобы никто и не знал, от чего помер. Официально от ран, что в бою получил. Без него его братья и сторонники не дернутся. Они шавки, а он был вожаком». Дед Прохор не дрогнул. Его лицо было похоже на высеченную из камня маску. Он лишь раз медленно, веско кивнул. Этот безмолвный ответ был надежнее любых клятв. «Также я оставлю Прокопа и два десятка с полка. Они станут стражей при мнишиках. Ни на шаг от них. Кормить, поить, но глаз не спускать. Если они попытаются сбежать или поднять хоть малейший бунт, если к ним явится хоть один подозрительный человек, приказ один — рубить всех на месте. Без лишних слов». Дед довольно усмехнулся. «Иезуиты заговорили», — подал голос дядя поздей. «Это славно, что говорят», — глянул я на него. «Начали рассказывать. Подтверждают, что их главной задачей было склонить покойного Дмитрия к унии с Римом, а также добиться разрешения на открытие по всей Руси католических школ, коллегиумов, как они их называют. И, само собой, убедить его отдать обещанные королю Сигизмунду земли, Смоленск и Северскую землю. «А царица Марина?» — спросил я. «Попытка посадить ее на престол!» — дядя усмехнулся. «Удачи попытали, очень уж удачно все сложилось, и только ты был помехой, как они думали. Объявили бы, что Марина понесла от государя, никто бы ее и не тронул». Я кивнул. Картина становилась все яснее. Внутренние враги, внешние враги, идеологические враги. все сплелось в один тугой узел, который мне предстояло разрубить. «Теперь Москва за спиной не вспыхнет», — подумал я с холодной решимостью. «Можно и на войну». Следующие два дня Москва гудела. Но это был уже не гул бунта, а деловитый организованный шум военных сборов. Из кремлевских арсеналов денно и ношно вывозили оружие, порох и свинец. На кузницах стучали молоты, подковывая сотни коней. Скрипели телеги, груженные мукой, сухарями и солониной. Я приказал посадить стрельцов на коней. Пехота, привыкшая сражаться за гуляй городами или стенами крепостей, теперь превращалась в подобие драгун. Стрельцы ворчали, но это для них не ново. Добраться до места конно, а там пеший огненный бой. В утро перед самым уходом, когда уже облачался в походные доспехи, я позвал к себе в опочивальню деда. Он вошел, суровый и молчаливый, и помог мне затянуть ремни стального нагрудника. «Все готово, деда», — сказал я, проверяя, как сидит меч. «В Москве порядок, войско собрано». «С Богом, внучок», — просто ответил он. «Есть еще одно, последнее дело». Я посмотрел на него. «Жена Дмитрия Шуйского, дочь Малюты. Негоже ей в миру оставаться, когда муж ее изменник». Я увидел, как блеснули его старые глаза. Он все понял. «Как войско выйдет из города, отправишь ее на постриг. В тот самый монастырь, к моей тетке Марии. Будет ей от меня подарок». Дед хмыкнул в бороду. И в этом звуке было все — и понимание, и одобрение. На Соборной площади уже стояли полки, готовые к выступлению. Море голов, лес знамен. Я вышел на крыльцо. Ко мне приблизились бояре, остающиеся в Москве. Власьев, Хованский, Волынский. Я коротко простился с каждым, отдав последнее напутствие. Рядом со мной, прямой и собранный, уже стоял Михаил Скопин-Шуйский. На его лице не было и тени прежних сомнений. Лишь стальная решимость воина, идущего свой первый настоящий поход под началом государя, которому он присягнул. Я кивнул ему, и мы вместе спустились по ступеням, где нас ждали кони. Трубы заиграли, тяжелые ворота Спасской башни медленно отворились. Я вскочил в седло черныша, хотя мне предлагали и другого коня, и, не оборачиваясь, направил скакуна вперед. За мной, с гулким топотом тысяч копыт и лязгом оружия, двинулось мое войско. 5000 сабель. Мы выезжали из Кремля, этого змеиного гнезда, полного интриг, тайных приказов и нерешенных споров, которые я на время усмирил, но не излечил. Я оставлял все это за спиной. Впереди, за стенами Москвы, была дорога на Нижний Новгород и встреча с очередным самозванцем.